Он отвернул лицо в сторону, осторожно перевел дыхание и погладил ее по слипшимся мокрым волосам. Жерар разобрал петли, и тройка снова впряглась в коляску. — Начинаем спокойно, а потом уж разгоняемся, — скомандовал Жерар. — Пошли, ребята! Ланселот уже знал, что тяжелее всего тащить коляску первые десятки метров после остановки. Поэтому, как только они тронулись, он изо всех сил принялся крутить колеса. Жерар снова шел посредине, а Ванда и 35-ик по бокам. Жерар тянул сильнее всех, а они начали разгоняться. Коляска пошла так, будто дорога и не поднималась вверх. Ланселоту стало легче, теперь он только подталкивал Боди, почти не прилагая усилий. Зрители на балконах ревели, когда они проносились мимо. И вот они увидели двух мужчин в фиолетовых куртках, бежавших к финишу один с другим. «Вперед, мои дорогие, вперед!» — закричал Ланселот. «Только бы выдержали ремни и петли, только бы ничего не случилось с коляской!» — думал он, изо всех сил стараясь успевать толкать бешено крутившиеся Боди. И они обошли их одного с другим под рев и проклятие балконов. Теперь они шли впереди. И вот показался финиш. Это были переносные решетки, заградившие дорогу от балкона до наружной ограды, а посредине был оставлен проход всего в несколько метров. Поперек его была натянута широкая фиолетовая лента с белой надписью «Финиш». Вдоль решеток стояли распорядители, а сразу за финишной лентой над трассой нависал широкий, опирающийся на белые столбы балкон, явно пристроенный к стене башни специально для гонок. Балкон был украшен зеленью и фиолетовыми лентами, а на нем поодиночке и группами стояли нарядные дамы, офицеры-экологисты и просто офицеры, штатские мужчины в черных костюмах и крахмальных рубашках. Таких зрителей они еще не видели на трибунах. — Ой, там члены семьи! — взволнованно сказала Инга, поднимая лицо к Ланселоту. — А впереди стоит, честное слово, Ланселот, это сам Мессия! — Не волнуйся, Инга, это собьешь дыхание. Теперь тебе уж нечего волноваться, все идет отлично. Сейчас мы сделаем остановку, и последние метров 100 ты пройдешь сама, а еще лучше пробежишь. Ребята, переходите на шаг. Так, теперь стоп, Инга, поднимайся. Он поставил коляску на тормоз и похлопал Ингу по мягкому плечу. Инга осторожно спустилась и стала перебирать ногами на месте. — Готово? — Готово. — Вперед! — Жерар размахнулся и звонко шлепнул Ингу по необъятному заду. Балконы завизжали от восторга, когда толстуха, растопырив руки и неуклюже топая ногами, понеслась к финишу. Бледная до синевы Ванда подошла, чтобы опереться на коляску, и тут же упала на руки Ланселота. Он усадил ее на колени, приговаривая: — Отдыхай теперь, голубка, следующий финиш твой. — Ты думаешь, — сказала Ванда, — положила голову на грудь и затихла. — Давай, Инга, давай! — кричали Жерар, Ланселота, 35-ик. — Жми! Вперед, Инга! Но Ингу теперь уж никто не мог обойти. Еще несколько секунд она сорвала грудью фиолетовую ленту финиша. Взревели зрители на балконах, вслед за ними заиграли фанфары, и торжественный мужской голос из репродукторов объявил, что победил на фиолетовом финише номер 32 и его обладательница Инга Петрих прямо сейчас на глазах у зрителей получит полное исцеление от мессии. «Слава мессу! Мессу слава!» — ревели балконы. «Мы это сделали, ребята», — сказал Ланселот, закрыл глаза и откинул голову на спинку кресла. И тут же почувствовал, как коляска под ним дернулась, этот Жерар снял ее с тормоза и покатил к финишу. 35-ик подбежал к нему и тоже ухватился за спинку коляски. — Ребята, идите вперед, — сказал Ланселот. — Я сам перейду финиш. — А что мы будем делать за финишем? — спросил 35-ик. — А мы пойдем дальше, — ответил ему Жерар. — Не забывай, парень, что это всего лишь один из семи финишей. Гонки продолжаются. — Ланс, ты в порядке? — Да, я в порядке. Двигайте, ребята, а я за вами. Они прошли финишный ворот. Жерар впереди, за ним 35-ик, а потом фиолетовую черту проехал и Ланселот. Они только успели заметить, как Ингу два распорядителя